Петренко несколько дней следил за счастливым наследником. Узнал, где он работает, где снимает квартиру. Видел несколько раз, как его преследовали кредиторы, и сделал выводы. Этот лох, скорее всего, не знает, что является наследником владельца крупной компании. Он гей, работает в кардебалете у известной эстрадной звезды и одинок. План у Костика появился не за несколько секунд, он зрел почти неделю. Петренко как бы случайно познакомился с костюмершей звезды, которая, в свою очередь, порекомендовала его директору как хорошего танцора и трюкача, сказывалось юношеское увлечение спортивной гимнастикой. Так у Стасика и Костика возникла дружба, а потом и любовь. Самое трудное для Петренко, когда приходилось изображать гомосексуальные чувства. Периодически он нажирался до поросячьего состояния, целовался со Стасиком в засос и совершал действия сексуального характера. Наутро его воротило от всего, что он делал ночью, но успокаивал Кости себя тем, что скоро все закончится. Он хотел как можно скорее воплотить в жизнь свой план, но понимал, что, как говорил его отец, спешка нужна при ловле блохой при поносе. Сначала он рассказал Славику, ссылаясь на свои источники, кто его отец. Запашный со всех ног полетел к матери за подтверждением, и она подтвердила этот факт. Потом Костик подсунул статейку в одной газете, что миллионеру-владельцу строительной компании «Эверест» в одной из частных московских клиник диагностировали раковое заболевание. Поначалу Стасик без большого интереса реагировал на эти новости, но когда Петренко сообщил, что как будто узнал от нотариуса, что он и его двоюродная сестра являются наследниками огромного состояния, Запашный сначала не поверил в такую удачу, а когда информация дошла до его сознания, пришел неописуемый восторг. В тот момент Петренко понял, что он на правильном пути. Осталось только внушить наследнику, что лучше получить все одному и не делиться ни с кем, а только с ним, с его лучшим другом, с его любовью, с его счастьем. И как только появится такая возможность, а конкретнее, когда Смирнов умрет, они смогут уехать в Европу, зарегистрировать гей-брак, купить виллу на Лазурном берегу и жить припеваючи. С такими идеалистическими картинами Стасик засыпал и просыпался, пока Петренко не привел его в чувство сообщением, что препятствие к достижению цели, а конкретно в виде Смирновой Лизы, никуда не испарится, и что устранять это препятствие нужно только Запашному, а уж он, Костик, во всем поможет и все решит. На удивление, Стасик воспринял это без лишней экзальтации, ему труднее было расстаться с миражами прекрасной жизни на берегу моря, на вилле из белого камня со своим возлюбленным, таким красивым, нежным Костиком, чем решиться на то, чтобы убрать какую-то совершенно незнакомую девку, которая мешает его счастью. Все складывалось очень даже кстати. Как раз в начале апреля группа «Звезды» отправилась в Турцию на съемку клипа. Танцоров сняли за несколько дублей, что заняло пару дней. Они стали свободны до следующего этапа съемки в общих сценах. Петренко быстро нашел Лизу, и тень уходил за ней некоторое время по городу. Фотографировал каждый шаг и видел, как в торговом центре она купила красивое золотистое платье в оранжевую полоску. Вечером в номере отеля «Караван-сарай» все эти фото он загрузил в маленький лэптоп и показал Стасику. Снимки получились не очень четкими, потому что Петренко снимал издалека, чтобы не привлекать внимания. А когда увеличивали картинку на лэптопе, то четкость терялась вовсе. Хотя все, что нужно было увидеть и запомнить, Запашный усвоил, как и все наставления, которые получил от своего сообщника.